Дойти до турника. После пятого будильника пяла душ не да. Решаю ребус по распутыванию наушников. На улице душненько, тут душненько. Люди потеют как кони, в этом аду такие злобные. Вообще в этом году не люди полетели на юг, а юг пришел к людям. Только что без шведского стола, а так all inclusive. 35 на термометре глаголит синоптики. В бетонных джунглях просто тропики. А потом чуть первый сильный дождь, так сразу не мига топит. Машины в пробках, МЧС по Минску на лодках забавно. Пора пускать катанье по Немиге на банане. Или как вариант на катамаране. Еще посмотрим, как зимой пойдет все. Ага, ну в интересное время живем. Эй, зацени, братва. Эй, зацени, братва. Эй, зацени, братва. Эй, и все на глаголе вот так. Дай мне, бейби, дай мне, бейби, дай мне, бейби, дай мне прохлады чутка. Декорации меняются. Перед нами предстает остановка около рынка, что расположен рядом с метро. На часах 19:00. Смотрим. Железный монстр катит к остановке. В час пик больше похож на банку гимнастов. Ловких виснет на поручнях разномастное сборище. Контролер тут еще чем хочет вообще. Платите пальцем, пошевелить не могу. Молодые люди, как там еще подвинуться, а? Толчок в спины, всем толстые пенсионеры с котомками тиснутся. Капец, сейчас откинемся. По белым, белым тапкам. На, локтям бочину нечаянно. Так, на, уступи место. Не стой на дороге, сынок, а? Иначе поедут по мозгам. На, на, на. Бабушка Хасл, ты не балуй нее. Хоть старость, но в ярости сильнее Валуева. Ходи пешком, иначе обосранный, мятый, да ну его. Что? Общественный транспорт? Это круто, люблю его. Эй, зацени, братва. Эй, зацени, братва. Эй, зацени, братва. Эй, и сын на глаголе вот так. Дай мне, бейби, дай мне, бейби, дай мне, бейби, дай мне место чутка. Декорации вновь меняются. Сила фантазии автора забрасывает нас в небольшой уютный клуб перед началом концертной программы. Смотрим. Организаторы мечутся справа налево и слева направо. Где диджей, где ставить подсветку, где место диваном? Куда делся звукарь, почему ведущий пьяный? Саундчека не будет, саундчек тут не главное. Перед входом в клуб позже час стоит толпа. Всех забодрало, ждать хватает сил едва. И когда все зашли и ринулись в бар, можно считать, что туса дала старт. Вот уже кто-то убит и включает БК. Че делаю качок на моем пути? Музон начали крутить, там еще так тихо. Руки убери. А тем временем я хлебну водички. Микрофон в руку диджей запускает. Первый трек и я готов к пуску по ступенькам. На сцену слепит яркий свет в глазах. Шоу началось, пора значит всем сказать. Эй, зацени, братва. Эй, зацени, братва. Эй, зацени, братва. Эй, и все на глаголе вот так. Дай мне, бейби, дай мне, бейби, дай мне, бейби, дай мне. Ну просто дай мне, а.